«Что?» — удивленно кивнула Гораздова. Затем она внимательно взглянула на меня. «Позвольте спросить, Александр Васильевич, магия вашей мамы каким-то образом осталась в этом доме и в этом саду?» «Откуда вы знаете?» — удивился я. «Догадалась». Мягко улыбнулась Гораздова. «Помните мой первый приезд сюда? Я тогда попросил у вас разрешения поговорить с вишней в вашем саду». «Припоминаю», — кивнул я. «На самом деле я уже тогда что-то почувствовала и хотела узнать, могу ли я остаться с вашим отцом». «Понимаю», — улыбнулся я. Игнат во время нашего разговора почтительно топтался в сторонке. Старик ждал, когда я обращу на него внимание. «И где ставить елочку, ваше сиятельство?» — спросил он, перехватив мой взгляд. «Это серьезный вопрос», — нахмурился я. «Дай-ка мне прикинуть, сколько ожидается гостей». Но тут на втором этаже со звоном распахнулось окно, и взволнованный голос Анюты прокричал. «Ваше сиятельство! Идите сюда, скорее!» «Что случилось?» — задрав голову, спросил я. «В доме новые комнаты появились!» — сообщила Анюта. — Да какие красивые! — Вот тебе и ответ. Рассмеялся я, обращаясь к Игнату. — Идем, посмотрим. Комнаты, которые дом открыл на этот раз, были словно специально созданы для большого праздника. Теперь к нашей кухне примыкала просторная столовая, выдержанная в спокойных тонах. За длинным столом легко поместились бы все гости этого дома. Я не сомневался, что именно на это стол и рассчитан. Широкие двери вели из столовой в бальный зал с блестящим паркетом и высокими окнами. Вот здесь-то на украшения не поскупились. На секунду у меня зарябило в глазах от позолоты и ярких цветов, которые мгновенно создавали праздничное настроение. Стоило нам войти, как откуда-то из-под потолка полилась тихая мелодичная музыка. Она звучала сама по себе, а музыканты так и остались невидимыми, как бы я ни старался их разглядеть. Вдоль стен бального зала стояли низкие и удобные диваны, специально предназначенные для отдыха между танцами. Их сиденья были обтянуты темно-красным бархатом. — Это сколько же уборки добавилось? — испуганно шепнула Анюта Фоме, который увязался вместе с нами посмотреть новые комнаты. Анюта старалась говорить тихо, но я все прекрасно расслышал. — А магия домовых на что? — покровительственно возразил Фома. — Не переживай, управимся с уборкой. — Ставь елочку прямо в центре бального зала, — сказал я Игнату. — Уверен, все гости захотят на нее полюбоваться и загадать желание. — Сделаю, ваше сиятельство, — кивнул Игнат. Сквозь плывущую по залу музыку пробился тихий звон колокольчиков. Это начали съезжаться гости. Приехали Всеволод Пожарский и Елена Разумовская. — Благодарю вас за приглашение, Александр Васильевич. Церемонно присела в поклоне Разумовская. — А это что за Тадж-Махал? — удивленно спросил Сева, поздоровавшись со мной. Он кивнул на прямоугольное здание из белого камня, которое неизвестно откуда появилось в моем саду. Широкие ворота, украшенные резьбой, и полукруглый купол и в самом деле придавали зданию сходство с восточным мавзолеем. — Кажется, это мой новый гараж, — расхохотался я. — Пожалуй, на этот раз господин Куликов немного перестарался. Хотя... Я сделал несколько шагов в сторону для того, чтобы мой дом не загораживал башню обсерватории, и увидел, что новый гараж отлично сочетается с этой башней. «Нет, со вкусом у Савелия все в порядке». Довольно кивнул я. Сразу вслед за Севой приехали Миша и Настя Кожемяка. «Ты все-таки смог выбраться ко мне?» Обрадовался я, увидев Мишу. «А я опасался, что тебя снова задержат на службе». «Обошлось», — добродушно улыбнулся Миша. Портовых грабителей мы переловили, и Степан Богданович взялся сам их допрашивать. Надеется завтра же доложить полицмейстеру о полном раскрытии дела. «Сомневаюсь, что завтра у полицмейстера появится желание выслушивать доклады господина Прутникова», — расхохотался я. «Идите в дом. Я бы с радостью познакомил вас с остальными гостями, но, кажется, еще кто-то подъехал. Так что придется вам знакомиться самим. Я не ошибся. Возле калитки остановился служебный мобиль Воронцовского госпиталя. Это приехали молодые князья Горчаковы, Иван и Юрий. Юрий выглядел немного уставшим, и я подумал, что он еще не оправился от темной магии Генриетты Гюнтер. — Как вы себя чувствуете, Юрий Николаевич? — спросил я. — Как будто мне на голову надели пыльный мешок и от души лупили по нему дубиной. С неожиданной прямотой признался Юрий. — Вот вам и оборотная сторона ментальной магии, Александр Васильевич. — Спасибо, Ваня. Он сумел быстро поставить меня на ноги. Юрий дружески обнял старшего брата за плечи. — Миланка Николич все еще в госпитале? — спросил я Ивана. Иван покачал головой. Тайная служба разрешила ее выписать, и я не стал с этим тянуть. Они с господином Оладушкиным уехали еще вчера вечером. Их забрал бородатый человек на большом сером мобиле. — Лесник Чистяков, — улыбнулся я. — Интересно, господин Оладушкин решил вернуться в Зубровский лес или еще раздумывает над этим? А почему бы не спросить об этом самого Оладушкина? В Зубровский лес я, конечно, не пойду, даже через магическое пространство. Не тот сегодня день, чтобы исчезать без предупреждения. Но ведь можно придумать другой способ. Так я и поступил. Прикрыл глаза и послал зов. Только не самому Оладушкину, а его личному магическому пространству. — Привет, — сказал я. — Помнишь меня? Я недавно заходил к тебе в гости. Я ожидал чего угодно. От холодного молчания до откровенных упреков, если Оладушкин решил не возвращаться в Зубровский лес, ведь это же я увел его. Но магическая поляна Зубровского леса ответила легкой волной тепла. Точь-в-точь, как мой дом, только слабее. — Вижу, у тебя все хорошо, — улыбнулся я. — Твой создатель вернулся к тебе? Мне нужно с ним поговорить. После небольшой паузы в мое сознание пробился удивленный голос Тимофея Оладушкина. — Господин тайновидец, это вы? Но как у вас получилось прислать мне зов? Это же невозможно. — Еще одно чудо, только и всего, — улыбнулся я. — Привыкайте. Значит, вы решили вернуться в свой теремок. — Я только об этом и думал, — ответил Оладушкин. — Миланка согласилась поехать со мной. Представляете, какое невероятное совпадение? У всех начинается Новый год, а у нас новая жизнь. Очень рад за вас, Тимофей Григорьевич. Вы не будете возражать, если я как-нибудь нагряну к вам в гости, и не один, а с дедом. Мне кажется, Игорь Владимирович захочет с вами повидаться. Вы в самом деле сможете привести его сюда? Не поверил Оладушкин. Александр Васильевич, если у вас получится... «Считайте меня своим вечным должником». «Будьте осторожнее с такими обещаниями», — рассмеялся я. «Вы теперь не скромный чиновник Министерства иностранных дел, а самый настоящий демиург». «А ведь так оно и есть», — изумился Оладушкин. «Я только сейчас начинаю это понимать». «Вот-вот», — кивнул я. «Лучше заварите к нашему приходу чай из лесной малины». Этого будет вполне достаточно. Рад был поболтать с вами, Тимофей Григорьевич, но мне пора. Это вы наслаждаетесь тишиной. А у меня сегодня день открытых дверей. Но я непременно передам ваше приглашение Игорю Владимировичу. Оно его порадует. Глава 23. А гости все прибывали и прибывали. Теперь они начали появляться из других магических пространств. Первым явился Библиус. Он величественно кутался в парадную тогу из пурпурного шелка, украшенную золотым шитьем. — Салют, Александр! — торжественно кивнул хранитель незримой библиотеки. — Благодарю тебя за приглашение! Неожиданное появление Библиуса и его величественные манеры произвели неизгладимое впечатление на Прасковью Ивановну. — Это кто ж такой, ваше сиятельство? — шепотом спросила она у меня. — Неужели ж сам римский император? — Берите выше, Прасковья Ивановна, — рассмеялся я. — Римских императоров много, а господин Библиус такой один. — Кстати, Библиус, «А почему ты пришел без Акатоша?» «Шаман был со мной», — растерянно оглянулся Библиус. «Но он куда-то запропастился». «Еще и шаман», — изумилась Прасковья Ивановна. «Такой веселый темнокожий парнишка в войлочной шапке», — объяснил я. «Так это гость», — смущенно охнул Игнат. «А я-то подумал, что это слуга господина Библиуса, но и отвел его в наш домик, чтобы не мешался под ногами». Как выяснилось позже, ошибка Игната нисколько не расстроила Акатоша. Зато шамана порадовала музыка, которая все еще звучала в бальном зале. «Будем есть и плясать!» — белозубо улыбаясь, заявил Акатош. «Настоящий праздник!» «Не хватает только господина Стременного», — заметил я. «Библиус, надеюсь, ты не оставил его дежурить в магической библиотеке?» «Мой помощник сказал, что ему нужно заглянуть домой, прежде чем ехать к тебе». Пожал плечами Библиус. «У него для тебя какой-то подарок». Затем приехали Валериан Андреевич Чахлик и профессор Зимин. Я познакомил моих заместителей с отцом, а отец по своей привычке сразу же принялся придирчиво экзаменовать обоих. Но я не сомневался, что преподаватели Императорской магической академии с честью выдержат это нелегкое испытание. Сразу вслед за ними явились кладовики. Их привел магическим путем Леший. — Тайновидец, а еда будет? — бесцеремонно спросил меня Репей. — Будет, — рассмеялся я. Кладовики довольно закивали и сразу же затерялись среди гостей. Кирилл Алексеевич Стременной приехал, когда почти все гости уже собрались. Я встретил его у калитки, и пожилой библиотекарь торжественно вручил мне книгу в синем бархатном переплете. «Дмитрий Воронцов. История славного рода». С трудом прочитал я затейливый старинный шрифт названия и удивленно посмотрел на Стременного. «Кто это?» «Эту книгу написал ваш далекий предок», — объяснил Кирилл Алексеевич. «Кажется, прадедушка. В ней описана вся история рода Воронцовых со дня его основания. Эту книгу уже лет 200 считали утерянной. Историки предполагали, что ее последний экземпляр погиб во время пожара в предыдущей столице. И можете себе представить, на днях я отыскал это чудо в запаснике собственной библиотеки. Бывает же такое». Я изумленно покачал головой. «Кажется, у незримой библиотеки появился филиал в столице, и теперь в нем тоже начали происходить чудеса». Я отнес драгоценную книгу в свой кабинет и запер в ящик стола. А затем поднялся в бальный зал, чтобы на правах хозяина дома объявить начало праздника. Музыка деликатно смолкла, гости в ожидании смотрели на меня. И вдруг раздался треск, словно кто-то невидимый раздирал на полосы плотную ткань. В воздухе запахло грозой. Затем прямо посреди бального зала появился магический портал, и из портала вышел самый настоящий джинн. Я сразу это понял. Джинн был очень похож на Набиля. «Великий визирь Лачанги передает тебе привет, тайновидец», — объявил джинн в наступившей тишине, — «и шлет свой скромный дар». Джинн с поклоном протянул мне овальный медальон из чистого золота, висевший на тонкой золотой цепочке. На медальоне красовался гордый профиль великого визиря. Я узнал его, ведь мне уже доводилось встречаться с правителем Лачанги. — Когда соберешься в Лачангу, покажи этот медальон стражникам у ворот, — подсказал джинн. — Тебя примут как самого дорогого гостя и сразу же проводят к великому визирю. — Благодарю великого визиря за оказанную мне честь, — улыбнулся я. — Присоединяйся к нашему празднику, достопочтенный джинн. Если у тебя есть заветное желание, не забудь его загадать. Сегодня день исполнения желаний. Я громко захлопал в ладоши. — Посмотрите на эту красавицу, — сказал я, показывая на заветную елочку, которая скромно покачивала пушистыми ветками в середине бального зала. Это настоящая волшебная елочка. Она исполняет желания. Игнат раздобыл ее в глухом лесу в неравной битве со снежными упырями. Все дружно захлопали, а Игнат покраснел от смущения. — Тебе первому загадывать желание, — улыбнулся я. — Давай. — Да я уже, ваше сиятельство, — смутился Игнат. — Там, в лесу загадал. Так что теперь давайте вы. — Ладно, — улыбнулся я и посмотрел на отца. — Загадывай, отец. Впервые за долгие годы я назвал его отцом и увидел его растерянность. — Ерунда какая-то. По привычке пробормотал он и тут же замолчал, заметив удивленные взгляды окружающих. — Это магия, — мягко сказал я. — Она всегда исполняет настоящие желания. Загадывайте, Василий Игоревич. — Ну ладно, ладно. Отец замешкался и побагровел. Затем кивнул. — Все, загадал. — Можно я загадаю? — вылез вперед Репей. Вдруг у елочки желание кончится? — Подожди, — рассмеялся я и улыбнулся Лизе. — Твоя очередь, дорогая. Лиза послушно прикрыла глаза, замерла на секунду и улыбнулась. — Загадала. — Давай теперь ты, — кивнул я Репею. Кладовик загадывал желание долго и обстоятельно. Он даже прикрыл глаза руками и сосредоточенно нахмурился. — И не знаю, сможет ли она такое исполнить, — наконец проворчал он. — Но попробовать стоило. — Давай теперь ты, тайновидец. Все гости по очереди загадывали желания. Очень быстро это превратилось в веселую игру. А я улыбался, потому что чувствовал мягкие волны магии, которые расходились от заветной елочки. — Что ты загадал? — с любопытством спросила Лиза. — А ты? На щеках Лизы появился легкий румянец, глаза заблестели. — Не скажу, но тебе понравится. Она легонько ткнула меня локтем в бок. — Давай, рассказывай. — Я тоже не скажу, — рассмеялся я. — Но если мое желание исполнится, это будет отличный магический сюрприз. — Так нечестно, — надулась Лиза. Я поспешил ее отвлечь. — Давай-ка лучше узнаем, какое желание загадал Игнат. Мне очень любопытно, ради чего можно добровольно поехать зимой в лес и рисковать жизнью в компании снежных упырей. Мы нашли Игната на кухне. Старик отдыхал в своем удобном кресле. Увидев нас с Лизой, он сразу же вскочил. — Что-то нужно сделать, ваше сиятельство. Я сейчас. Я махнул рукой. — Все в порядке. Отдыхай. Только сделай милость. Скажи, какое желание ты загадал? Иначе мы с Елизаветой Федоровной рискуем умереть от любопытства. — Я за Прасковью Ивановну тревожился, — признался Игнат. — Что-то она прихварывать стала. Только и жалуется. То голова болит, то спину ломит. — Не замечал, — удивился я. — Пожалуй, предложу Прасковье Ивановне обратиться к нашим целителям. — Не нужно, — лукаво улыбнулась Лиза. — Так и быть. Открою вам один секрет, тем более, что я разговаривала с Прасковьей Ивановной. Ей просто не хватает твоего внимания, Игнат. Вот она и старается его привлечь. — Вот так штука, — огорчился Игнат. — А я, старый дурак, в лес за елочкой ездил. — Все к лучшему, — рассмеялся я. — Зато теперь ты знаешь, что на самом деле нужно Прасковье Ивановне. А как бы ты это узнал без заветной елочки? И Прасковья Ивановна благодаря тебе сможет загадать заветное желание. Уверен, что оно у нее есть. — А это верно, — повеселел Игнат. — Значит, нужно внимание проявить, только и всего? — Женщинам много не надо, — скромно подтвердила Лиза. И тут же стрельнула глазами в мою сторону, но я серьезно кивнул, соглашаясь с ней. Мы вернулись в бальный зал, и я увидел, как мой отец танцует с Анной Владимировной. Анна Владимировна опустила голову ему на плечо, а отец осторожно обнимал ее и выглядел счастливым, хоть и немного растерянным. Похоже, его желание уже успело сбыться. Интересно, как скоро исполнится то, что я загадал? Словно в ответ на мой вопрос за окном тревожно зазвенели колокольчики. — Так быстро? Я сбежал по лестнице, распахнул входную дверь и увидел, что напротив моей калитки остановился императорский мобиль. «Игорь Владимирович уговорил меня ненадолго заглянуть к вам», — признался его величество, вылезая из мобиля. «А у вас весело!» Он прислушался к музыке, которая доносилась из дома, и одобрительно кивнул. «Вы приехали как раз вовремя», — улыбнулся я. «Мы загадываем желания у заветной елочки, и они сбываются. Уверен, у вас тоже найдется, что загадать». «Еще бы!» — оживился император. Затем внимательно посмотрел на меня. «Мне кажется, вы чем-то немного разочарованы, Александр Васильевич». «Вам показалось, ваше величество», — слукавил я. «Очень рад вашему приезду. Проходите, пожалуйста». Я распахнул перед ним калитку. Не стану же я говорить императору, что загадывал не его. — Саша, ты говорил с отцом? — негромко спросил Игорь Владимирович, когда мы шли к дому. — Да, — кивнул я. И это был хороший разговор. — Надеюсь, — с облегчением пробормотал дед. — Александр Владимирович, а вы сами-то загадали желание? — полюбопытствовал император. — Загадал, — признался я. Но оно пока еще не сбылось. Вот жду. «Значит, мы приехали вовремя», — обрадовался его величество. «Желания Александра Васильевича всегда оборачиваются магическими чудесами». Я проводил их к гостям. Неожиданное появление императора вызвало настоящий переполох, но его величество быстро сумел вернуть атмосферу праздника. Он тоже загадал желание и вскоре танцевал и веселился вместе со всеми. Между делом император успел коротко поговорить с моим отцом, и я заметил, что отец с гордостью и удивлением посмотрел на меня. А я восхищенно покачал головой. Его величество легко и непринужденно управлял людьми и событиями вокруг себя. Это была какая-то особенная магия. Личная магия императора. По-другому и не скажешь. Новый зов отвлек меня от философских мыслей. «Александр Васильевич, вы можете спуститься к калитке?» Прозвучал в моем сознании смущенный баритон. «Господин Рябушинский, это вы?» Удивился я. «Что-то случилось? На одном из столичных кладбищ опять неспокойно?» Я вышел на улицу. Возле задней калитки легкими облачками серебристого тумана парили два призрака. «И господин Тропинкин с вами?» — изумился я. — В том-то все и дело, — кивнул Рябушинский. — Следствие по делу Гюнтеров уже закончено. Конечно, до суда еще далеко, но Генриха Гюнтера точно признают виновным. Тут нечего и сомневаться. Конечно, господин Тропинкин расскажет все, что знает. Теперь суду разрешено принимать показания призраков. Но что ему делать дальше? — Суду? — не понял я. — Макару Теренчевичу, — терпеливо объяснил бывший оберпрокурор. — Господину Тропинкину, то есть. Домой в Соликамск ему возвращаться незачем, да и неизвестно, как там относятся к призракам. Уходить за грань он не хочет, и я его отлично понимаю. А блуждать по столице без приюта и занятия тоже неправильно. Вот я и рассудил. «Вдруг вы что-нибудь придумаете?» Я внимательно посмотрел на Рябушинского и с удивлением понял, что могу читать эмоции призрака. Петр Павлович был сильно смущен, и я отлично понимал причину его смущения. Ведь Рябушинский временно поселил Тропинкина в своем доме и теперь не мог вот так запросто выставить его на улицу, но и оставлять у себя насовсем тоже не хотел. Я озадаченно почесал в затылке. «Вот так сразу мне ничего не приходит в голову. Но я обещаю вам подумать над этим». «Благодарю вас, господин тайновидец», — уныло вздохнул Тропинкин. «Понимаю, что вы ко мне с участием отнеслись. Если надумаете нашу соль покупать, так я отцу скажу, он вам хорошую скидку сделает». «Соль. Знаменитая тропинкинская соль». «Хм... Постойте», — сказал я. «Кажется, у меня есть идея». Я открыл калитку и пригласил призраков. «Входите». Тропинкин нерешительно попятился. «Мы ведь уже давно здесь стоим», — виновато сказал он. «Видели, что к вам император в гости приехал. Ну, до меня ли вам сейчас? Да и как вы меня, его величество, покажете? Давайте я потом загляну, после праздников. Или еще позже. Я могу подождать, честное слово, Александр Васильевич. — Не нужно ждать. Нетерпеливо отмахнулся я. — Провожу вас в свой кабинет, там вас никто и не заметит. Ведь деловые переговоры полагается вести в кабинете, не так ли? — Переговоры? — заинтересовался Тропинкин. Но я не стал ему ничего объяснять. — Входите, сами все поймете. Проводив призраков в кабинет, я поднялся в бальный зал и отыскал деда. По счастью, Игорь Владимирович не был занят разговором с императором, а отдыхал от танцев. «Кажется, у вас появилась возможность заключить выгодную сделку». Без предисловий начал я. «У меня в кабинете сидит призрак Макара Тропинкина, купца из Соликамска. Вы наверняка слышали о Тропинкиных. Они поставляют в столичные трактиры и рестораны знаменитую тропинкинскую соль». «Конечно, слышал», — заинтересовался дед. Тропинкин приехал в столицу, чтобы наладить поставки соли за границу. Но в первый же вечер был убит и не успел ни с кем договориться. Вы можете стать его партнером, если хотите, конечно. Флотилия у нас есть. После экспедиции к месту силы нужно же будет чем-то занять корабли и команды. Игорь Владимирович изумленно посмотрел на меня. «Никак не могу привыкнуть к твоей деловой хватке, Саша. На первый взгляд ты кажешься мечтателем, но это обманчивое впечатление». «Да нет, вы правы. Я действительно мечтатель», — рассмеялся я. «Но эта способность удивительно уживается во мне с практичностью. Кроме того, мне жалко Тропинкина. Мало того, что он стал призраком, так еще и мается без привычного дела». Дед решительно поднялся с дивана. «Поговорю с ним немедленно, пока меня кто-нибудь не опередил». На улице стемнело. Музыка в бальном зале не смолкала, а колокольчики на ограде, наоборот, затихли. Значит, никто больше не хотел заглянуть ко мне в гости. Но я все-таки вышел на крыльцо. Меня не оставляло предвкушение чего-то удивительного. Я стоял на крыльце, ежился от холода и вглядывался в темноту. И вдруг справа от меня что-то осторожно шевельнулось. Я повернул голову и увидел, что по садовой дорожке катится снежный комок. Он был величиной с футбольный мяч, и я с изумлением почувствовал, что этот комок снега живой. Заметив мое движение, снежный комок замер. У него не было глаз, но каким-то странным образом он глядел на меня. На секунду я растерялся, не понимая, что мне делать. Никакой угрозы я не чувствовал, да и дом не впустил бы за ограду никого опасного. Наоборот, передо мной было пугливое существо, и оно могло в любой момент исчезнуть. Наконец я сообразил и послал неведомому созданию зов. — Не бойся, я тебя не обижу. Кто ты? Снежный ком явно меня услышал. Я сумел уловить короткий всплеск его эмоций. Но отвечать он не стал. Нерешительно качнулся, потом покатился по дорожке и скрылся за углом. «Кто это был?» — беззвучно спросил я у дома. Дом ответил долгим, теплым импульсом с легким оттенком смущения. «Ты его не знаешь, но он тебе по душе», — улыбнулся я. «А я вот догадываюсь, кто это. Знаменитый снежный упырь. А точнее, снежный упыренок. Молодой и любопытный, иначе он не прикатил бы в столицу в кузове нашего новенького мобиля. Ты пока пригляди за ним, а я подумаю, что со всем этим делать». Желание все не исполнялось, но я решил не огорчаться. В конце концов, не все желания сбываются мгновенно, а чудес сегодня уже случилось немало. Окончательно продрогнув, я взялся за ручку двери, чтобы вернуться в дом. И тут хриплый детский голос негромко позвал меня. — Господин волшебник! Я обернулся. Они уже стояли возле калитки. Светловолосый мальчишка в красной куртке и его мама. Надо же! Все-таки добрались из невообразимой дали, из другого магического мира. Я быстро подошел к калитке. Черная тень промелькнула в ночном небе и поприветствовала меня негромким карканьем. Это ворон из сосновского леса следил, чтобы мой двойник не попал в беду. «Вы не сердитесь, что мы нагрянули без спроса?» Быстро, словно защищаясь, заговорила женщина. «Мы собирались на елку, но Саша приболел и остался без праздника. А час назад пристал ко мне, пойдем в гости к волшебнику. Я его отговаривала, а он ни в какую. Вы, наверное, знаете, какими упрямыми бывают мальчишки?» «Знаю», — согласился я. «Сам такой. Мы хотели только погулять возле вашего дома. В комнате душно, а форточку открывать нельзя. Сама не понимаю, как мы оказались здесь». «Я ждал вас», — улыбнулся я. «Я же говорил тебе, что он ждет», — хрипло сказал матери Саша и серьезно посмотрел на меня. «С праздником, господин волшебник!» «Входите, прошу», — рассмеялся я, открывая калитку. «У нас тут заветная елочка с подарками, гости, музыка и веселье. Есть даже самый настоящий император. Он будет рад познакомиться с вами. Найдется и целитель. Он мигом вылечит твое горло». Женщина все еще не решалась войти, но Саша потянул ее за рукав. — Идем, мам. Бронзовые колокольчики словно опомнились и зазвенели один за другим. Динь-динь-дон, динь-динь-дон. В этом звоне я отчетливо расслышал «Входите, мы рады». И вдруг на втором этаже с треском распахнулось окно. Репей высунул лохматую голову и восторженно завопил. «И где ты ходишь, тайновидец? Мое желание сбылось! Видел бы ты этот торт! Он такой огромный!» Идя вслед за Сашей и его мамой к дому, я машинально опустил руку в карман и нащупал маленькую коробочку. Недоуменно нахмурился, но тут же вспомнил. «Это серьги!» Изящные серьги с кусочками янтаря, которые я купил в ювелирной лавке Жадова и собирался подарить Лизе. Собирался и совершенно забыл об этом. «Ничего», — весело сказал я сам себе. «Праздник только начинается, а подарки принято класть под елочку. Как же иначе?» Алекс Рудин. Цикл «Тайновидец». Том 11. След мертвеца. Конец 11 тома. Читал Николай Прокофьев.